Араукария. Араукария – хетерофилла. Родина – Южная Америка, Австралия, острова Тихого океана. Имеет пушистые ветви, отдаленные друг от друга мутовками. Хвоинки плоские, линейно-шиловидные, темно-зеленого цвета, густо расположенные со всех сторон стебля. Энциклопедия комнатных растений. Лена вышла замуж удачно, но не перспективно, за кандидата наук, исторических. Звали его Эдгар. Эдгар жил в Советской Латвии, а изучал войну Севера и Юга Америки. Лена хотела, чтобы все было как раз наоборот – жить в Америке, а изучать Север и Юг Латвии или какой-нибудь другой страны. Это все равно. Главное – где жить. Эдгар был доволен, как продвигалось изучение его вопроса в целом. А Лена была недовольна ни вопросом, ни Эдгаром, ни своей внешностью. В Латвии трудно быть красавицей. Практически невозможно. Вечная бледность, отсутствие нормального спортивного костюма и костюмы вообще, маленькая зарплата, длинная зима, отсутствие нужного лака для ногтей, мягкого халата, белок в центре города, приличного стоматолога, беговой дорожки, вегетарианского ресторана, чешских ластиков, денег, бассейнов с минеральной водой, самой минеральной воды, автомобиля, опять спортивного костюма и мало ли чего еще. Со всем этим приходилось бороться, и Лена боролась как могла. Каждое утро она надевала тренировочные штаны, которые в прошлой жизни составляли пижаму их дальней родственницы из Дании, и бегала вокруг ботанического сада. Ботанический сад еще издалека приветствовал Лену 20-метровой араукарией, похожей на елку-акселератку. И Лена, выходя на облупленное крыльцо своего подъезда, как лонжей цеплялась взглядом за ее веселую верхушку и начинала зарядку. В отличие от Лены, счастливая американская араукария могла развиваться в любом грунте, были бы условия, а именно тишина, покой, респектабельные соседи. Лене же казалось, что респектабельным как раз должен быть грунт, а все остальное можно пережить. По утрам Лена бегала, а по вечерам изучала мышцы ног перед зеркалом в прихожей. Результат Лену, как правило, радовал. Настолько, что Лена однажды решила, что с ногами у нее все в порядке. Мало кто из женщин с высшим образованием может себе такое позволить. Но у Лены был дерзкий характер. Люди с таким характером не останавливаются на полпути. И Лена, ни на секунду не отрываясь от зеркала, делала два шага назад, упиралась спиной во входную дверь и прищуривалась. Грудь маловата. И не надо себя обманывать, это факт. Правда, Эдгар так не считал. «А как ты считал? Как ты считал, Эдгар, а?» — спрашивала Лена. «Это, по-твоему, нормально?» И она угрожающе придвигала к нему на ладонях свои полудетские формы. Эдгар пугался. Лена могла заплакать, а ему в институт. «Сейчас это делают, Эдгар, делают. Дорого, но делают, слышишь?» «Леночка, ты мой проездной не видела? Я живу с идиотом». Летом сдали квартиру. До октября жили в каком-то курятнике на взморье без газа и воды. Эдгар полтора часа добирался до своей научной работы. Но в ноябре, наконец, смог оплатить жене заветную реконструкцию. Лена плохо перенесла наркоз. Два дня у нее зашкаливала температура. И Эдгар приносил ей в клинику заморские фрукты киви, на которые уходила половина его исторической зарплаты. Грудь как-то неожиданно обрела статус доминанты на субтильном Ленкином туловище. Теперь оно почему-то напоминало Эдгару молодой кабачок. «Эвересты», — тихо произносил Эдгар, озадаченно обводя пальцем растекшиеся соски. Весь следующий год эвересты предъявлялись со скромной гордостью неискушенным знакомым. Женщинам разрешалось потрогать швы. Зима прошла худо-бедно, с грудью наперевес. Весной на повестку дня выплыл род. «Мой род, мой крест», — думала Лена, пробегая мимо царственных рододендронов свободных расцветок. Желтые, фиолетовые, персиковые. Араукария сверху делала им ручкой. Им и бегущей по кругу Лене. По большому счету, Лена была чересчур критична, но ее можно понять. Куда с такими губами? Кривенькие, сдвинутые, какие-то наполовину съеденные. Дома Лена открывала американские журналы. Журналами Эдгара щедро снабжали коллеги, чьи счастливые предки, в отличие от Эдгаровых, знали войны севера и юга не понаслышке. Люди в этих журналах запросто рождались с губами, ногами, зубами, такими, как надо, чтоб самим всю жизнь не стыдно носить и детям было что оставить. В июне, само собой, сдали квартиру. Ботанический сад на 3 месяца снова заменила унылая береговая линия. А через 3 месяца в подпольном китайском салоне Лене вытатуировали вокруг губ пожизненный голливудский контур. Эдгар первым встретил на дорогом лице это тревожное темное кольцо. Оно напомнило ему беспомощную, вечно делящуюся клетку в учебном фильме по ботанике. Эдгар скривился, повторяя движение клетки. «У нее рука все время дрожала», — расценила его гримасу Лена. «Но эскиз-то мой, ты заметил?» И бесстрашно, как чеку, дернула из футляра новенькую помаду. В теплицах цвели кактусы-эхинопсисы. «Я ни разу не была за границей. Деньги уходят черт знает на что». Лена бежала, следя за дыханием. Было модно следить за дыханием, иностранной литературой и альтернативным кинематографом. А нужно жить так, чтобы все следили только за тобой. Квартира сдавалась уже автоматически. Эдгар вставал на 2 часа раньше, чтобы наносить воды из колодца и успеть на рейсовый автобус. Лена на 2 дня съездила в Финляндию. Как ей понравился пароход! Как ей понравился пароход! На таком пароходе бы в Америку. Эдгар, сделай же что-нибудь. Сколько можно? Я извелась. Эдгар выиграл годовую стажировку в университете Южной Каролины. Наконец-то! Не робей там, Эдгар. Подключай все, что можно. Слышишь? Ты помнишь, кстати, что ты обрезан, Эдгар? Учти, это шанс. С анатомической точки зрения ты уже еврей. Ладно, что мы будем по телефону? Я скоро приеду. Через год Эдгар крыл американские крыши с веселой бригадой армянских строителей. Печальные войны севера и юга разыгрывались уже без его участия. Американские соседи слева переехали. Переезжая, подарили Лене и Эдгару свои велосипеды. Соседи справа делали ремонт. Лене и Эдгару отошел компьютер. «Где у нас такие соседи? Где? А такие велосипеды?» Лена освоила мексиканскую кухню, потом итальянскую, кое-что из французской и китайской, самую малость. Соседи были в восторге. «Это вас ваша мама научила?» «Нет? Папа?» «Нет? А кто?» «Невероятно! У нас Фред тоже прекрасно готовит. Его бабушка спец по омлету с беконом». Фред смущен. «Что есть, то есть». 3 раза Лена заставала Эдгара в Макдональдсе, после чего, поразмыслив, вернулась к яичницам. По вечерам Лена по-прежнему смотрела на себя в зеркало. Внимательно. Все теперь как будто было хорошо. Вот местечко. Она трогала указательным пальчиком ямочку на бедре. Тут можно разместить отличную татуировку. Это должно поднять общий градус жизни в целом. Хотя Эдгар своим нытьем его, конечно, собьет. А ведь мы уже скоро 3 года живем практически без документов. Что он себе думает? И Лена залегла в интернете в поисках альтернативы. Альтернативы полетели хлопьями, дождями, фейерверками, пухом и пером разодранных в бессоннице подушек. Из Ниццы прилетел Жан-Поль. «Ку-ку, Жан-Поль! Что, так и звать всю жизнь? А если просто Жан? Не откликаешься?» «Ленушка, я же не делю тебя на Ле и на». «Нет, Лена не делится. Автобиография Жан-Поля сопровождалась подробными иллюстрациями. Они раздражали Лену неистребимой витальностью. Вот фотография. Жан-Поль вдалеке по пояс в воде. Жан-Поль вдалеке по колено в снегах. Жан-Поль на яхте. В машине. С мамой на барбекю. С сестрой на барбекю. На заднем плане. На переднем чья-то рука с фужером. С семьей друга. У них только что родился ребенок. Чудо, правда? А это отдельно с другом. А это Жан-Поль дома. Это гостиная. Спальни. Их три. Садик. Это моя гордость. Араукария. Очень нравится маме. Жан-Поль в запотевшей ванной примеряет новый халат. Всегда веселый и слегка размытый Жан-Поль удобно сократился до жопы. Из всей жопиной фотосессии наиболее перспективными Лене показались друг и подземный гараж на три машины. Эдгар крыл и крыл шифером разноцветные крыши. А Лена встречала в нью-йоркском аэропорту Жан-Поля. Волнений хватило с головой. Что надеть? Раз. Как узнать? Два. Что ответить? Три. В том случае, конечно, если речь сразу начнется с официального предложения. Надеваем, конечно, декольте. Не самое радикальное, но все-таки. Франция должна узнавать своих героев, пусть даже будущих. Дальше встреча. Держась за чемоданы, в Ленином воображении возникали Вольтер, Ив Монтан и Франсуа Миттеран. Против двух последних Лена не возражала. Интересно, кстати, стал бы Ив Монтан в первом же послании делиться такими интимными подробностями, на которые решился Жан-Поль. Жан-Поль простодушно сообщал, например, что у него на голове волосы пересажены. Волосы пересажены. Откуда пересажены? Господи, только бы не сообщал, откуда. Лена, в свою очередь, отобрала для виртуального знакомства единственно, на ее взгляд, удачный снимок. Она на пляже стоит на цыпочках в полоборота. Видно все. Рвущийся на волю бюст, многообещающий рот и общая сопротивляемость судьбе. В рекламных целях лицо было тщательно скорректировано компьютерными хитростями. Не до полного обмана, конечно, но некоторая угроза разоблачения, что и говорить, Лену слегка смущала. Поэтому в аэропорту на всякий случай Лена купила французский флажок. Номер рейса она не запомнила и встречала уже третий самолет из Франции, слегка помахивая флажком. Сначала в районе декольте, потом татуировочки на бедре и, наконец, безнадежно царапая коленку. Очередная делегация сосредоточенных европейцев растекалась по залу, по птичьи вертя головами. Приземлился самолет из Риги. У паспортного контроля организованно выстроилась баскетбольная команда. Баскетболисты в бордовых куртках переминались с ноги на ногу, безо всякого любопытства, глядя сверху вниз на маломерную толпу. Араукариевая роща. Они говорили по-латышски, и им нравилось, что их никто не понимает. Потом они проплыли мимо Лены, пружиня на каждом шаге. И Лена услышала знакомую речь. В какой-то момент она удивилась собственному равнодушию. Ее ностальгия улетучилась еще в первые два месяца. Но сейчас она вдруг вспомнила ботанический сад. Такой скромный по сравнению с парком мистера Корнуэлла, где Эдгар получил последний заказ. Он работает там уже вторую неделю, и мистер Корнуэлл обещал помочь с бумагами. Конечно, Эдгар не может просить как следует. Он может только как следует рассказывать про эти забытые театральные войны севера и юга. Вряд ли этим можно заинтриговать мистера Корнуэлла. Правда, он не слышал, как именно Эдгар рассказывает. Рассказывает так, что Лена перетаскала всех подруг к нему на лекции. Вот как он рассказывает. Вместо этого он сидит на крыше мистера Корнуэлла и даже не может прикрикнуть на своих армян. А ведь они, может, и не подозревают, что в Америке вообще есть север и юг. Эдгар не умеет кричать, даже на нее, когда она является под утро с какого-нибудь пати или теряет билет на концерт, или путает номера счетов, или шипит в телефонную трубку на его маму, которая почему-то стала плохо понимать по-русски. «Вам плохо, мисс?» — заботливо тормозит пожилая пара в одиноких холщовых брюках. «Плохо? Что вы? Нет, спасибо, все в порядке». Лена и не заметила, что плачет. «Но вы плачете?» «Это я от радости». И убедительно сморкнулась в протянутую бумажную салфетку. Она проводила взглядом туристов, а может быть, американцев. Те, почувствовав, оглянулись и синхронно помахали ей пергаментными ручками. Потом развернулись, на мгновение замерли с осторожностью, чтобы не потерять равновесие, и двинулись дальше. Они держались за поручень тележки оба двумя руками и толкали ее, боясь обременить друг друга таким несложным трудом. А может быть, им просто так легче было идти. В этом возрасте уже требуется опора, хотя бы тележка с багажом. Лена смотрела им вслед, и чем дольше она смотрела, тем настойчивее какой-то робус, как в картинах Дали, перемежал ее взгляд. Лена сощурилась и сморгнула. Из дальнего угла к ней безошибочно катилась судьба. Судьба была низкоросла, лысовата и суетлива. Ее обтягивала безразмерная футболка, живот которой от края до края украшало размашистое голубое сердце. В этом сердце, как камбала в тазу, колыхалась удивительно знакомая, в 100 раз увеличенная тетка на цыпочках, с ясельно выпеченными губами, грудями-дирижаблями и глазами, вынутые из-под шкафа куклы. Контур голубого сердца бойко обегал незатейливый субтитр «I love Lena». Жан-Поль все-таки прилетел. Лена постояла еще с минуту, потрясенная то ли мужской находчивостью, то ли безудержным технологическим прогрессом на земном шаре. Потом развернулась на каблуках и медленно качнулась за ближайшую колонну. Узкий цилиндр урны мрачно глянул всеядным зрачком. Лена занесла над ним вытянутую руку. Мокрая бумажная салфетка шмякнулась прямо в цель. Пластиковая бутылочка из-под воды слегка подергалась на хромированном откосе в приятной джазовой перкуссии. Но лучше всех падал французский флажок. Сначала он летел нарядным солдатиком, потом повертелся веселым новогодним флюгером, потом отчаянно перевернулся вверх ногами, спикировал на пол и бесшумно умер у чьих-то видавших виды кроссовок.